Друиды. Первое тысячелетие до нашей эры. Тысячи лет назад индоевропейские племена расселились на землях современной Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Болгарии. Близкие друг к другу по языку и культуре племена заняли территории от среднего течения Рейна и верховьев Дуная до Рона. Около XI века до нашей эры кельты заняли французскую Британь, северную Испанию, Британию, Ирландию, Чехию. В 386 году до нашей эры кельты захватили и сожгли Рим. Только в середине IV века римлянам удалось оттеснить кельтов на север Италии. Греки называли эти воинственные племена кельтами, а римляне – галлами. Галлия во Франции стала центром кельтского могущества. В начале III века кельты двинулись на Балканский полуостров, откуда проникли в Малую Азию, где создали государство Галатию. Во всех занятых ими землях кельты постепенно сливались с живущими там племенами – иберами, лигурами, иллирийцами, фракийцами. Гельветы жили в Швейцарии, секваны – во Франш-Канте, лингоны и эдуи – во Франции. В Западной Европе расселились арвены, аллаброги, синоны, треверы. Земледелие было широко распространено, землю пахали плугом. Процветало скотоводство, на плодородных лугах паслись многочисленные стада огромных полудиких свиней. Кельты жили в многочисленных деревнях и окруженных стенами городах. Их крепости – Бибракта, Герговия, Алезия, Страданица, Лондону – являлись и большими торгово-ремесленными центрами. Кельты производили металлы, имели стекольное, кожевенное, керамическое производство, развитое кораблестроение. Повсюду были проложены дороги и мосты. На речных и морских судах с парусами и железными якорями везли многочисленные товары из Британии до Средиземного моря. Медные и золотые рудники приносили большую прибыль. К началу нашей эры родовой строй кельтов постепенно стал принимать формы государственной организации. До прочного государственного порядка было еще далеко. Во главе родовых союзов стояли наследственные князья, военачальники и судьи. Вместе с советом старейшин и собранием свободных, способных носить оружие людей, князья решали проблемы и обсуждали общественные дела. Перед вторжением в Галлию железных римских легионов Юлия Цезаря власть наследственных князей ослабла. Старый общинный строй потерял свое значение, привилегированная знать сосредоточила в своих руках экономическое, военное и политическое руководство. Свободные, но незнатные кельтские воины, главная сила войска, стали подвергаться сильному давлению новых феодалов. Свободные и самостоятельные кельты больше не являлись опорой племенного строя. Богатая родовая аристократия разделила кельтские земли на большие землевладения, увеличивая их с помощью права силы. К 25 году до нашей эры кельты были покорены Римом. В непродолжительное время кельты Северной Италии, Северной Испании и Галлии были романизированы и потеряли свой язык. Территория обитания кельтов сузилась до севера Франции и Британских островов. Еще половину тысячелетия кельты сохраняли свою самобытность. Это было возможно благодаря деятельности друидов. Религия кельтов была грубым поклонением природе, деревьям, молнии, дождю. Таранис считался богом неба, властителем огня, молнии и грома. Его считали богом войны. Бог солнца Беленос создавал деревья и луга, давал травам целебную силу. Это был бог-врач. Тефтат покровительствовал промышленности, торговле, искусству, дорогам. Добрый бог Огма покровительствовал наукам, письму, красноречию. Кельты верили духам и демонам – земляным, лесным, водяным, призракам ночи, карликам, эльфам, феям. Богослужения кельтов проходили или на полянах непроходимых дубовых лесов, или на холмистых круглых площадках с грубыми каменными оградами и столбами. Друиды своей родиной считали Британию. Жрецы-друиды были известны в северо-западной Европе и до пришельцев-кельтов. Функции и социальное положение друидов в различное время сильно менялись. Самое большое влияние друиды имели в первом веке до нашей эры. Друиды составляли замкнутое, но не наследственное сословие, свободное от налогов и военной службы. Мощная корпорация во главе с верховным друидом ежегодно собиралась недалеко от современного французского Шартра. Жрецы-друиды совершали общественные и частные жертвоприношения в священных местах. Осталось описание знаменитой священной рощи, деревьев, которой никогда не касался топор человека. Тесно сплетенные ветви не давали доступа солнечным лучам, и в прохладной тени дубов журчали ручьи. Там находились алтари, деревья, забрызганные человеческой кровью, неотесанные пни, грубое символическое изображение божества. Но не это зрелище возбуждало ужас. Страшна была близость неведомого. Ни малейшее дуновение не шевелило листьев, ни одна молния не касалась деревьев. Из недр сотрясающейся земли часто раздавался глухой грохот. Упавшие дубы поднимались снова, лес светился неведомым светом, и ужасные драконы обвивались вокруг древних дубов. Птицы боялись сидеть на ветвях, а звери опасались селиться в пещерах. Народ, охваченный священным трепетом, лишь изредка заглядывал в рощу. А в полдень и в полночь сам жрец не осмеливался входить туда из страха встретить владыку. Друиды умели возбуждать воображение и, устрашая ум, вселять веру в сердце. Священными обителями богов были скалы, озера, острова, источники. В жертву бога войны приносились пленники, особенно в годы тяжелых бедствий. Одетый в белое и с дубовым венком на голове, жрец у алтаря следовал движению солнца. Пленника убивали. Потому как он падал, бился в предсмертных судорогах, как текла его кровь, жрец предсказывал волю божества. Жрецы предвещали будущее по полету и крику птиц, по неожиданным явлениям природы, по сновидениям. Римские императоры запретили в Галлии человеческие жертвоприношения. Друиды сосредоточили в своих руках судебные функции. Они являлись законоведами, ближайшими советниками вождей и князей, часто направляли их политику. Друиды своей общей религиозно-национальной связью объединяли все земли кельтов в единое целое. Как представители духовной культуры народа, друиды пользовались величайшим почетом. Они являлись воспитателями княжеских детей, аристократической молодежи. Многие юноши стремились учиться у жрецов. В сословие жрецов могли попасть все желающие. Обучение могло продолжаться около 20 лет. Новые члены давали клятву хранить в тайне учение, сообщавшееся им в уединенных местах. Юноши учили искусству письма, арифметики, математики, астрономии, медицине. Их посвящали в догматическое учение, объясняли законы стихии. Мистический язык догм хранился в глубочайшей тайне и был понятен только посвященным. В целях соблюдения тайны друиды ничего не записывали. Верховный жрец выбирался из греческого сословия пожизненно. Ему вручали скипетр и дубовый венок. Друиды разделялись на три разряда. Были и женщины, друидессы. Все друиды различались одеждой, сотканной золотом. Они носили золотые браслеты, кольца, шейные цепи. Символическое значение для друидов имели серп луны, рог изобилия, яйцо змеи, мистические символы жизни. В шестую ночь после полнолуния одетый в белое друид срезал золотым серпом с вершины дуба священную амеллу, талисман, обладавший высшей силой, целитель всех скорбей. Друиды хранили мудрость учения, заведовали священными обрядами, церемониалами, заклинаниями и прорицаниями. Обыкновенно они вели замкнутую созерцательную жизнь в священных дубовых рощах. Друиды-барды сопровождали в походах войска, своими гимнами возбуждали в воинах мужество, На религиозных праздниках пели торжественные песни в честь богов. На пирах воспевали подвиги героев. Благодаря мистической поддержке друидов, кельты в отчаянной борьбе столетиями противостояли римлянам, готам, саксам и норманам. Религиозное учение друидов до нас не дошло, известны лишь ничтожные отрывки. Из ужасной бездны появился мир, страшный хаос. Люди из этого хаоса от природы злы и порочны. Только путем добродетельной жизни они могут очиститься от прирожденной порочности в мире, который погибнет от огня и воды. Такие записи об учении друидов сделал первый римский император Юлий Цезарь. Друиды, возможно, верили в личное бессмертие и в переселение душ. После смерти душа подвергалась предварительному очищению, вселялась в людей, животных, предметы, растения. В кельтских захоронениях находили нарочно сломанные и испорченные вещи. Нужно было уничтожить предмет и освободить его душу для сопровождения души умершего кельта в загробный мир. Друиды, очевидно, считали загробную жизнь более счастливой, чем земная. До наших дней дошли кельтские стихи со страшными картинами ужасных толп и мрачных мертвецов в долинах и озерах страха и крови, через которые проходила странствующая душа. Трижды пройдя через мрачную ночь смерти, полуочищенные души перевозились на остров блаженных, где им предстояло вечно наслаждаться блаженным покоем под сенью прекрасных яблонь. Душа пила прозрачную воду из чудесного источника и возрождалась к новой, вечной жизни, окруженной дорогими ей душами. Кельты не предпринимали ни одного важного шага, не обратившись к своим богам. Волю божества могли знать только жрецы-друиды. Вся знатная кельтская молодежь посещала лекции и уроки друидов. Проводившееся им воспитание молодежи, возможно, и было секретом их огромного влияния и уважения в обществе. Само сословие друидов стояло совершенно независимо от любой светской власти. Друиды имели почти решающее значение в государственных делах. Они могли исключать из религиозной общины даже целые группы людей. При этом исключенные теряли все гражданские права и общественное положение. Только раздоры кельтской аристократии ослабили их влияние и проложили путь к римским победам. Друидическое богослужение запретил император Клавдий, но их культ продолжал тайно существовать. Главное святилище друидов находилось у Шартра в Галлии. Во времена императоров Клавдия и Нерона главным центром друидов стал британский остров Энглези. Друиды продолжали оставаться носителями религиозной и духовной жизни нации, поддерживали в кельтах воспоминания о величественном прошлом. Предания донесли до нас рассказы о мистическом Мерлине, обладавшем громадной волшебной силой. Друид в V веке возглавил борьбу кельтских племен бритов против англосаксов. Кельты ушли с британских островов и осели на севере Франции, в Британии. О кельтах и друидах писал Юлий Цезарь, Диодор Сицилийский, Геродот, Страбон, Плиний Старший. И в 21 веке большой популярностью пользуются кельтские саги о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, о мистическом Мерлине, о святом Граале и Тристане и Изольде. Достижения друидов оказали сильное влияние на развитие европейской культуры. До нашего времени их традиции сохранились на Британских островах. Кельтский язык присутствует в английском, ирландском, шотландском, уэльском языках, в бретонском наречии французского языка. Кельтские саги и эпические сказания навсегда остались в европейской литературе, а наследие друидов изучают в ведущих университетах мира.